сколь ни сильна в нем склонность к мизантропии, все равно это выглядит странным. Странным, если только все это не нужно ему было для подготовки к убийству. Я сидел на кровати рядом с Сидзука. Как только я заговорил об убийстве, Сидзука в страхе теснее придвинулась ко мне и до боли сжала мою руку. Если разобраться, я был всего лишь марионеткой в его руках. Он подбрасывал мне ложные улики, я же слепо принимал их на веру. Одним словом, я послушно играл отведенную мне им роль. Ха! Засмеялся я над самим собой. Сюндей — страшный человек. Понимая ход моих мыслей, он любезно снабжал меня соответствующими уликами. Нет, такое дело не по зубам профанам вроде меня. Будь я не писателем, склонным к скоропалительным заключениям, а профессионалом, следователем, я не блуждал бы вокруг да около, не выдвигал бы сумасбродных идей. Однако, если все же считать, что преступником является Сюндейоэ, возникает множество несообразностей. Все эти несообразности, затрудняющие расследование, проистекают от принятой мною посылки, что Сюндейоэ — законченный злодей. Несообразности, о которых я говорю, в конечном счете требуют ответа на два вопроса. Во-первых, почему угрожающие письма Сюндея перестали приходить сразу же после смерти господина Коямады? И во-вторых, каким образом в книжном шкафу господина Коямады оказались уличающие его дневник, сборник рассказов Сюндея и журнал «Синсейнен»? Эти две вещи никак не согласуются с версией, по которой преступником является Сюндей. Хорошо, предположим, что приписка на полях в дневнике господина Коямады была сделана рукой Сюндея. Предположим даже, что сборник его рассказов и журнал «Синсейнен» были специально подброшены в шкаф. Но ведь все равно остается необъяснимым, как ему удалось завладеть ключом от шкафа, который господин Коямада всегда носил при себе. Да и как смог Сюндей пробраться незамеченным в его кабинет? На протяжении трех последних дней я ломал над этим голову и в результате, как мне кажется, нашел единственно правильное решение головоломки. Поскольку это дело насквозь проникнуто идеями, подчеркнутыми из книг Сюндея, я подумал, что внимательное изучение их даст мне ключ к разгадке тайны, и перечитал все его произведения. Кроме того, я вспомнил, что мой приятель Хонда из издательства «Хакобункан» однажды встретил Сюндея в парке Осакуса в странном виде. На нем был красный колпак и шутовской наряд, а в руках он держал пачку рекламных листков. Позднее, наводя справки в рекламных агентствах, Хонда выяснил, что они нередко прибегают к услугам бродяг. Итак, Сюндей затесался в среду бродяг в парке Осакуса. Не напоминает ли вам все это странную историю доктора Джекила и мистера Хайда Стивенсона? Обратив на это внимание, я решил отыскать нечто подобное среди рассказов Сюндея и обнаружил, с одной стороны, повесть «Страна панорама», написанную, как вам, наверное, известно, незадолго до его исчезновения, и, с другой стороны, рассказ «Единый в двух лицах». Прочитав эти вещи, я понял, что именно привлекало Сюндея в романе Стивенсона? Возможность быть единым в двух лицах. «Мне страшно!» — воскликнула Сидзука. «В ваших словах заключен какой-то зловещий смысл. Давайте прекратим этот разговор. Мне страшно в этом полутемном амбаре. Обо всем этом мы сможем поговорить потом. А пока воспользуемся возможностью побыть друг с другом. Когда я с вами... Мне не хочется вспоминать о Хирате. Но я был совсем не расположен к любовным утехам и продолжал. И еще, размышляя обо всем этом, я обнаружил два странных совпадения, выражаясь научным языком, одно из них пространственное, а другое временное. Вот карта Токио. С этими словами я вытащил из кармана карту и разложил ее перед Сидзука. Со слов Хонды и шефа полицейского управления в Хисагате, я знаю, что Сюндейоэ сменил несколько адресов. Сначала он жил в Икебукуро, потом на улице Кикуитсю в Осигоме, затем в Нагиси. на улице Хацусетсё в Янака, в Хигураси, на улице Суэхиротсё в Канда —